Электропоп с элементами гличкара и фанковых гитар. Рваные синты и роботизированный бэк-вокал. Взрыв хора, напоминающий толпу на фестивале. Контраст между шепотом и резким бас-дропом. Ты слышишь этот клик? Это старт, не стоп. Рвем шаблоны в клочья, танцует хаос в такт. Собирается в порядок, вот он эксклюзив. Воу-воу. Это не фейк, это лайв. Собирай пазл из волн образов и фраз. Сладкий нектар каплей на язык. Этот трек не просто звук, он твой новый мантрик. Это эксклюзив, это интерактив. Из хаоса порядок, дыши. Это подарок для души, что бьется в такт. Слаще меда в уши, прям наш безумный стайл. Ты думал это сон? Нет, мы в топе стиля чартов эксклюзива. Генератор идей, само мироздание. Лови волну, не спи. В этом мире каждый пиксель трюк. Стоп, слышишь, это не атака, это любовь. Лучшие алхимики сплавили боль в экстаз. Резкий переход в уши прям. На фоне 8-битных волн в уши прям, в уши прям. Это лучшее слышишь. В уши прям, в уши прям. Ты уже в сети, еще нет, подумай. Обратной дороги быть не может. Затихающий бит плюс искаженный вокал. Эксклюзив, интерактив. Сладкий нектар. В уши прям.